По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 27 июля Ким Чун Ыну прислала письмо Ассоциации корейских граждан в Китае. Адресант пишет: «Ким Ир Сен является несравненным патриотом и непобедимым стальным полководцем, который своей гениальной военной мыслью и оригинальными методами ведения боев, гибкой стратегией и тактикой решительно отразил вооруженное нападение империалистических коалиционных сил во главе с американскими и надежно защитил судьбу и суверенитет Родины и нации. Он сотворил военное чудо, которое имеет особое значение в истории мировых войн, добившись капитуляции от американских империалистов, похваставшихся своим всемогуществом. А Ким Чен Ир своей оригинальной политикой Сунь-Гун создал мощные самооборонные силы сдерживания войны и тем самым защитил социализм нашего образца, в центре внимания которого стоят народные массы. На протяжении десятков лет он одерживал победу за победой в противоборстве с США и добился того, чтобы навеки продолжались история и традиция победы в этой войне, созданной Ким Ир Сеном. Сегодня гордая история и традиция победы в антиимпериалистической и антиамериканской борьбе, переданные в наследство великими вождями, продолжаются благодаря Ким Чен Ыну. Далее адресант пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья за окончательную победу революционного дела Чучжи, за самостоятельное объединение Родины и вечное счастье грядущих поколений.